тот день, когда их языки, руки и ноги будут свидетельствовать против них о том, что они совершили. В тот день Аллах воздаст им в полной мере по их истинному счету, и они узнают, что Аллах есть явная истина. Скверные женщины для скверных мужчин, а скверные мужчины для скверных женщин, и хорошие женщины для хороших мужчин, а хорошие мужчины для хороших женщин. Они не причастны к тому, что говорят они, клеветники. Им уготованы прощение и щедрый удел. О те, которые уверовали! Не входите в чужие дома, пока не спросите позволения и не поприветствуете миром их обитателей. Это лучше для вас. Быть может, вы помянете назидание. Если же вы никого не найдете в них, то не входите, пока вам не позволят. Если же вам скажут «уйдите», то уходите. Так будет чище для вас. Воистину Аллаху ведомо о том, что вы совершаете. На вас нет греха, если вы без разрешения войдете в нежилые, не принадлежащие конкретному лицу дома, которыми вы можете пользоваться. Аллаху известно то, что вы обнаруживаете, и то, что вы скрываете. Скажите верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Так будет чище для них. Воистину, Аллаху ведомо о том, что они творят. Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Пусть они не выставляют на показ своих прикрас, за исключением тех, которые видны, и пусть прикрывают своими покрывалами вырез на груди и не показывают своей красы никому, кроме своих мужей, или своих отцов, или своих свекров, или своих сыновей, или сыновей своих мужей, или своих братьев, или сыновей своих братьев, или сыновей своих сестер, или своих женщин, или невольников, которыми овладели их десницы, или слуг из числа мужчин, лишенных вожделения, или детей, которые не постигли наготы женщин. И пусть они не стучат своими ногами, давая знать об украшениях, которые они скрывают. О верующие, обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе. Быть может, вы преуспеете. Сочетайте браком тех из вас, кто холост, и праведников из числа ваших рабов и рабынь. Если они бедны, то Аллах обогатит их из своей милости. Аллах объемлющий, знающий. Пусть соблюдают целомудрие те, которые не находят возможности вступить в брак, пока Аллах не обогатит их из своей милости. Если невольники, которыми овладели ваши десницы, хотят получить письмо о сумме выкупа, то дайте им такое письмо, если вы нашли в них добрые качества, и одарите их из имущества Аллаха, которое Он даровал вам. Не принуждайте своих невольниц к блуду ради обретения тленных благ мирской жизни, если они желают блюсти целомудрие. Если же кто-либо принудит их к этому, то Аллах после принуждения их будет прощающим, милосердным. Мы уже ниспослали вам ясные знамения и притчу о тех, которые именовали до вас, и назидание для богобоязненных. Аллах — свет небес и земли. Его свет в душе верующего подобен нише, в которой находится светильник. Светильник заключен в стекло, а стекло подобно жемчужной звезде. Он возжигается от благословенного оливкового дерева, которое не тянется ни на восток, ни на запад. Его масло готово светиться даже без соприкосновения с огнем. Один свет поверх другого. Аллах направляет к своему свету, кого пожелает. Аллах приводит людям притчи, и Аллах знает обо всякой вещи. В домах, которые Аллах дозволил воздвигнуть, поминается Его имя. Его славят в них по утрам и перед закатом. Мужи, которых ни торговля, ни продажа не отвлекают от поминания Аллаха, совершения намаза и выплаты закята. Они боятся дня, когда перевернутся сердца и взоры, чтобы Аллах воздал им за наилучшее из того, что они совершили, или лучшим, чем то, что они совершили, или наилучшим образом за то, что они совершили, и приумножил это по своей милости. Аллах наделяет кого пожелает безо всякого счета. Одеяния неверующих подобны мареву в пустыне, которое жаждущий принимает за воду. Когда он подходит к нему, то ничего не находит. Он находит вблизи себя Аллаха, который воздает ему сполна по его счету. Аллах скор в расчете. Или же они подобны мраку во глубине морской пучины. Его покрывает волна, над которой находится другая волна, над которой находится облако, один мрак поверх другого. Если он вытянет свою руку, то не увидит ее. Кому Аллах не даровал света, тому не будет света. Разве ты не видел, что Аллаха славят те, кто на небесах и на земле, а также птицы с распростертыми крыльями? Каждый знает свою молитву и свое словословие. Аллах знает о том, что они совершают. Аллаху принадлежит власть над небесами и землей, и к Аллаху предстоит прибытие. Разве ты не видишь, что Аллах гонит облака, потом соединяет их, потом превращает их в кучу облаков, и ты видишь, как из расщелин ее изливается ливень. Он низвергает град с гор, которые на небе. Он поражает им, кого пожелает, и отвращает его от кого пожелает. Блеск их молний готов унести зрение. Аллах чередует день и ночь. Воистину, в этом назидание для обладающих зрением. Аллах сотворил все живые существа из воды. Среди них есть такие, которые ползают на брюхе, такие, которые ходят на двух ногах, и такие, которые ходят на четырех. Аллах творит то, что пожелает. Воистину, Аллах способен на всякую вещь. Мы уже ниспослали ясные знамения, и Аллах наставляет на прямой путь, кого пожелает. Они, лицемеры, говорят: «Мы уверовали в Аллаха и посланника и повинуемся». Но после этого часть их отворачивается, и они не являются верующими. Когда их зовут к Аллаху и его посланнику, чтобы он рассудил их, часть из них отворачивается. Будь они правы, они покорно явились бы к нему. Неужели их сердца поражены недугом? Или же они сомневаются? Или же они опасаются того, что Аллах и его посланник несправедливо осудят их? О нет! Они сами поступают несправедливо. Когда верующих зовут к Аллаху и его посланнику, чтобы он рассудил их, они говорят: «Слушаем и повинуемся». Именно они являются преуспевшими. Те, которые повинуются Аллаху и его посланнику, боятся Аллаха и исповедуют богобоязненность, обрели успех. Они, лицемеры, приносят величайшие клятвы именем Аллаха о том, что если бы ты приказал им, то они непременно выступили бы в поход. Скажи: «Не клянитесь, такая покорность хорошо известна. Воистину Аллаху ведомо о том, что вы совершаете». Скажи: «Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику. Если вы отвернетесь, то ведь он отвечает за то, что возложено на него, а вы отвечаете за то, что возложено на вас. Но если вы подчинитесь ему, то последуете прямым путем. На посланника возложена только ясная передача откровения. Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и совершали праведные деяния, что Он непременно сделает их наместниками на земле, подобно тому, как Он сделал наместниками тех, кто был до них. Он непременно одарит их возможностью исповедовать их религию, которую Он одобрил для них, и сменит их страх на безопасность. Они поклоняются Мне и не приобщаются товарищей ко Мне. Те же, которые после этого откажутся уверовать, являются нечестивцами. Совершайте намаз, выплачивайте закят и повинуйтесь посланнику. Быть может, вы будете помилованы. Не думай, что неверующие могут спастись на земле. Их пристанищем будет огонь. Как же скверно это место прибытия! О те, которые уверовали! Пусть невольники, которыми овладели ваши десницы, и те, кто не достиг половой зрелости, спрашивают у вас разрешения войти в покои в трех случаях.